Глава 34. Капитан указал гостю на стул и даже поинтересовался, не желает ли тот тако. Но майор отказался. «Нет, благодарю вас, я просто присяду». Майор сел, поддернул брюки, чтобы не смялись двойные стрелки, и поправил аксельбанты. У него было серебро второй степени. Такое надо было заслужить. «Мы обязаны докладывать вам как капитану транспорта. Это необходимо». «Да, я слушаю, майор». «В общем, если вы все видели, то это был не разведчик. Наша аппаратура показала нестабильность его спектров. Попросту говоря, при выходе он терял массу. Материал его машины попросту распался». «А он что же, сам вышел к судну? По приборам?» – уточнил Олверт. «Нет, его выбросило возле подходящей массы. Солидная масса нашего грузовика спровоцировала выход». «А потом его уничтожили?» – спросил Кворт. «Не думаю, сэр. Показания спектрометра не дают нам оснований говорить о разрушении материи. Только холодный распад». «Холодный в кавычках?» – уточнил Олверт. «Разумеется, первый помощник». «Да», – покачал головой капитан. «Но мы можем рассчитывать, что он не вернется с целой эскадрильей перехватчиков. Мне показалось, это был перехватчик». «О да, сэр, у вас наметанный глаз. Это был перехватчик типа «Женева». Когда-то подобные машины поставляли нам инсайдеры». «Там, где инсайдеры, всегда подстава», – сказал Олверт. «Ты еще по фризонталам пройдись», – напомнил ему Кворт, вызвав улыбку майора Грина. «Улыбка монстра – это симпатично», – отметил про себя Кворт. «Нам осталось идти 6 суток. 6 суток, и мы на твердой земле под присмотром местной ПВО и перехватчиков. Дотянем без приключений? Как думаете, майор?» «Уверен, что дотянем. Появление истребителя Муглов было случайностью». «Хорошо. Это все?» «Так точно, сэр», – сказал майор, поднимаясь и снова машинально поправляя аксельбанты. «Ишь ты, Франт!» – подумал Кворт и сказал. «Не смею вас больше задерживать». «О да, сэр, но вы останетесь мне должны». «И что же?» «Чашку тако». Они посмеялись и расстались вполне пристойно, хотя Кворту этот майор со скалом хищника не понравился. «У тебя устаревший взгляд на личности, босс», – сказал ему Олверт, который давно служил под началом Кворта и хорошо его знал. «И что? На самом деле он ягненок белой шерсти?» «Не обязательно, но он исполняет свою работу, а мы свою. И если у нас совместно все получается, то он ягненок белой шерсти».